Ключ, говорю я, нашел, но только от окна, надо прыгать. Я выхватил протянутый мне ключ, трясущимися руками пытаясь засунуть его в скважину, но это никак у меня не получалось. Ёпрст, горе луковое, а ты еще о бабах мечтаешь, ты ключ-то в замок вставить не можешь, а все туда же. Это замечание заставило меня сосредоточиться, ключ зашел в замок, тот щелкнул и решетки распахнулись. Мы глянули вниз, метров 30 не меньше, стены гладкие, зацепиться ни за что. Снизу раздался очередной рев вернувшегося рогоносца, и в этот раз гораздо ближе к нам. Ну и хрен с ним, лучше смерть, чем позор, пробормотал я и сиганул вниз, только сейчас вспоминая, что у меня для таких случаев в рюкзаке как раз лежит метров 10 крепкой веревки, можно было бы падать с меньшей высоты. Но нервы сделали свое дело. Ветер ударил мне в лицо, остужая тело и шаловливо трепля мои семейники. Земля стремительно приближалась, пока кто-то не вцепился своими чумазыми, татуированными ручонками в резинку моих труселей. За спиной загудело, скорость падения несколько уменьшилась, но не сказать, чтобы я был рад такому способу торможения. С выпученными от боли глазами я врезался в землю. В спине приятно хрустнуло. Выбитые дроидом позвонки встали на место. Внимание! Вам был нанесен урон падением, 1230 хп. Живой? Живой. Я вскочил на ноги, вытягивая руки. Прыгай, я тебя поймаю. Наверху мелькнул силуэт тощей белки-летяги. Конечно, ловить я его не стал. Даже отошел, на всякий пожарный, назад на пару метров. А что, у меня около 1000 хп осталось. Худой-то он худой, а эту 1000 легко из меня выбьет. Да и сам все равно сдохнет, а так минус 400 его хп, плюс виртуальный шлепок по роже, и все живы, все довольны. Ну, ты и сволочь, пробормотал Димон, пытаясь подняться на ноги. Ладно, пусть не все довольны, но все живы, а теперь надо срочно валить отсюда. Я бросил быстрый взгляд на башню, в окне нижнего этажа стояли две приобнявшиеся суккубы. Одна помахала мне пальчиками и зазывно улыбнулась. Мой организм опять забурлил. Надо будет сюда обязательно вернуться. Да и облачко наше у демона надо забрать. В нашем окне распахнулась вторая створка, и из него выглянула голова демона. Вернемся обязательно, но попозже. Очень попозже, когда подрастем. Эти мысли я додумывал уже на ходу, как можно быстрее перебирая коротенькими ножками. Ударивший нам в спину разъяренный рык только добавил усердия. Наверняка, я сейчас побил какой-нибудь рекорд в забеге на короткую дистанцию среди гномов. Однако через секунду нам в первый раз пришлось затормозить, подхватывая с земли домик Григория, затем нашлась моя кувалда, а затем я не удержался и на ходу проехался рукой по боку титана, развеивая его и собирая лут, после чего, отчаянно матерясь, и глядя на начавшее быстро темнеть небо, начал выкидывать на землю разные тяжеленные запчасти и отложенные кирпичи, избавляясь от получившегося перегруза. Мы успели в последний момент. Почерневшее небо озарилось кровавыми всполохами, и на землю рухнул метеоритный дождь. Раскаленные до белизны болиды с грохотом врезались в землю, разбрызгивая по округе расплавленный камень. Однако мы уже перелезали через груды камней, оставшихся от развалившейся стены, скрываясь в безопасности внутри вырубленного в скале зала. Я обернулся назад, чтобы бросить последний взгляд на башню, и похолодел. С вершины башни в нашу сторону, расправив кожистые крылья, планировал демон, который, как я очень надеялся, вовсе не отказался от погони. И снова бег. Слава богам, решетка, перекрывающая нам выход, была выворочена, и мы побежали. По пустым переходам и залам. Быстрее, быстрее, быстрее. Сзади рев и удары огненных заклятий, впереди отчаяние нас нагоняли, медленно и неукротимо. Мы уже еле дышали, а когда, наконец, добрались до коридора, идущего круто вверх, не могли двигать и ногами. Демон ярился в одном зале от нас, на время застряв в узком проходе. Надолго это его не задержит, но пара секунд у нас есть. Я залез в сумку, вытащил найденные здесь эликсиры восстановления сил. Надеюсь, это то, что нам сейчас нужно. Содержимое флаконов отправилось нам в глотки, по телу будто пронесся цунами, унося усталость и заряжая все клетки организма зарядом волшебной бодрости. Нам в спины ударил фаербол, но нас там уже не было. Мы, как взбесившиеся носороги, мчались по коридору, поскальзываясь и срывая ногти на руках, помогая себе забираться все выше и выше. А вот и наш воздуховод. Сзади полыхнуло, и по тоннелю пошла волна пламени. Я схватил брата за ноги, буквально зашвыривая его в воздуховод, затем подпрыгнул, подтянулся, втаскивая себя туда же. В спину ударило пламя, снося 500 хп и уносясь дальше. «Ничего, переживем, еще немного осталось». Спустя 10 секунд, добравшись до слоя земли, мы все, включая призванную квакшу, рыхлили землю в надежде ее обрушить, закрывая ведущий к коридору проход. «Обрушивай, обрушивай этот гребаный проход. Ну что, ты, за немочь ходячая такая, даже квакша и та больше тебя своими лапками земли загребает». Из прохода дыхнуло адским жаром, уже совсем рядом раздался знакомый рокот. «Все, нам, сдец». Побледневший Георгий перестал ковырять землю своей саблей в стене крысиного лаза и безвольно опустил руки, а ведь сначала все так хорошо шло. «Назад, все назад», — завопил Димон, показывая всем пример и отползая подальше. Мы вывалились в подвал картографа в тот самый момент, когда на той стороне лаза к отверстию приникла морда демона. «Сисмус!» — заорал Димон. Землю едва-едва зашатало. «Что за херня? Когда прадед после горохового супа на горшке сидит, дом и то сильнее трясется». «Сисмус!» — завопил Димон. «Сисмус! Сисмус! Сисмус!» Заклинание первого уровня из магии земли вызывало небольшую тряску почвы, способную, например, сбить лучника с прицела, сбить с шага табун атакующих вас мышей или, как в данном случае, обрушить вниз немного земли. Проход зашатался, посыпалась земля, осыпаясь и отгораживая нас от разъяренного демона. Однако землетрясение не закончилось, оно все усиливалось, балки и перекрытия в подвале начали трещать, с потолка посыпалась земля. Ходу отсюда. Мы вскарабкались по шатающейся лестнице наверх, вываливаясь в комнату на первом этаже. Навстречу нам в халате, шлепанцах и колпаке шаркал картограф, освещая себе путь наполовину оплывшей свечкой. «Вы, живые?» – удивленно начал он, но быстро исправился. «Вижу, вы справились со своим заданием, вот ваша карта, с вас 4800 монет». Дом тряхнуло так, что мы все повалились на пол, затем он заскрипел и начал разрушаться. Я схватил выпавшую из рук продавца карту, второй рукой вздернул на ноги брата, швыряя его к двери. Биваом. Пол начал трещать, толстенные доски лопались будто палочки от эскимо, топорщись острейшими торосами. Не помню, как оказался на улице, вроде меня вытащил брат, помню только, что мы еще долго ползли по трясущейся мостовой, пока все не утихло. А, когда землетрясение закончилось, на месте дома картографа остался только осыпающийся провал. Глава 20. В окнах соседних домов начали зажигаться огни, и мы от греха подальше решили отползти на четвереньках в сторонку. Быть застуканными около разваленного нами дома не очень хотелось. Через квартал мы догадались подняться на ноги, еще через два мы увидели вывеску гостиницы. Взяв себе пару самых дешевых номеров, по десятку золотых за сутки, мы вывалились из игры. Что было дальше, не помню. Засыпая, я только понадеялся, что мне хватило сил сходить в туалет, а потом очень быстро наступило утро. Ну, как утро, как обычно, 2 часа дня. Яркое солнце стрельнуло в окно, попав мне прямо в левый глаз. Надо уже запрограммировать окно на затемнение, все время забываю. А сейчас туалет, буфеты, надо опять лезть в игру, нам сегодня надо появиться там пораньше. Игра встретила нас солнышком, суетящимися НПС и сильно увеличившимся количеством игроков. Первым делом, надо сходить в магистрат и сдать, наконец, это дурацкое задание. Первым делом, заявил Димон, стоило нам оказаться в игре, надо приодеться. Я посмотрел на наши трепещущиеся на ветру семейники и согласился. Из остальной одежды у нас осталось только то, что было в сумках. У Димона магический посох, у меня кузнечный молот, его-то я и закинул на плечо с намерением опустить его на голову первого шутника, что посмеет на нас косо глянуть. Однако таких не нашлось, видимо, жители города привыкли тут ко всякому. Брат оставил меня одеваться в кузнице, оставил мне домик Георгия, а сам умотал затариваться в соседнюю лавку. Кое-что мы себе позволить могли. Лут с поверженного титана оказался хорош, почти 10 тысяч золота, 6 кило того же металла в слитках, из которых при наличии рецептов можно было бы попробовать отлить ювелирное изделие. Еще был огромный камень души, та самая секира. Как она из 3-метровой хреновины превратилась в человеческих размеров оружие, я не знаю, но это произошло, и теперь секира лежала у меня в рюкзаке. Мне она, к сожалению, не подходила, да и, скорее всего, относилась она к классу рубящих, и я решил остановиться на дробящем, а жаль, обычным свитком за 1 золотой, она не определялась, значит, была минимум уникального ранга. Ну и, ладно, пойдет на аукцион. Мы мимо него недавно проходили,

Шанс поднять увеличенный лут плюс 1%, храбрый партняшка 2 степени, весь массовый урон плюс 20%, способность, возвращение второго ранга. Вы имеете возможность упокоить любую нежить до редкого ранга и до 70 уровня включительно. Эксперт ловушек 2 ранг, урон ловушками плюс 10%, шанс критического урона плюс 2%, за 40 уровней вы ни разу не погибли. Получено достижение неубиваемый 3, количество хп плюс 5%, шанс нанести по вам критический урон снижен на 10%, борец с титанами, урон по существам выше вас на 50 и более уровней плюс 10%, возможность критического урона по существам выше вас на 50 и более уровней плюс 1%, борец с неживыми, урон по существам наделенным псевдожизнью плюс 10%. Питомец, гигантская лягушка квакша, умение липкий язык, проглотить, один раз в день проглотить любое существо своего уровня или ниже, демиург, уровень 43, раса, эльф, фракция жизни, урон по существам фракции смерти повышен на 20%, бонус расы, плюс 1 очко выносливости за каждый уровень, восстановление маны быстрее на 20%, класс, маг, плюс 1 очко интеллекта за каждый уровень. Покровительство богов, жива проявляет легкий интерес, адепт жизни, все основные характеристики плюс 5, до эксперта жизни осталось 96,5, сила, 6, ловкость, 6, интеллект, 49+, бонус за 50 очков характеристики, 1, мана плюс 5%, сопротивление магическому урону плюс 5%, выносливость, 49, мудрость, 215, удача, 6, свободных очков характеристик, 0, хп, 490, мана, 1355, профессия, зачарователь, умение, усиление силы магии, 10/10, сила заклинания увеличена на 100%, книжник, 60, добавляет по 3 единицы маны за каждое вложенное в мудрость очко характеристик, свободных очков умений, 0, навыки, ночное зрение 6, вы видите, на 6% лучше в темноте, везунчик 1, приемы, уязвимая точка, при полной прокачке дает 10% игнорирования брони, секреты магии, уменьшает расход магии, увеличивает наносимый урон и возможность критического урона, ровня гигантам 1, 60, обидчик великанов 2, 67, урон по существам старше вас по уровню увеличен на 10%, шанс нанести критический урон по существам старше вас по уровню увеличено на 5%, шанс поднять увеличенный лут плюс 1%, храбрый партняшка 2 степени, весь массовый урон плюс 20%, за 40 уровней вы ни разу не погибли, получено достижение неубиваемый 3, количество хп плюс 5%, шанс нанести по вам критический урон снижен на 10%, борец с титанами, урон по существам выше вас на 50 и более уровней плюс 10%, возможность критического урона по существам выше вас на 50 и более уровней плюс 1%, борец с неживыми, урон по существам наделенным псевдожизнью плюс 10%.